Козленок поклонился зайцу, ежику и бобренку. «Спасибо вам, звери добрые, за приют, за ласку. Но, как говорится, пора и честь знать». Еще раз поклонился и добавил. «Не поминайте лихом». «Ты куда собрался?» — с тревогой спросил заяц. «Раз Машенька меня не ищет, значит, я сам пойду ее искать». Заяц представил себе козленка, как он идет один по темному лесу среди волков и медведей, и вдруг почувствовал, как совесть его внутри резко перевернулась с одного бока на другой. «Что ты, что ты?» — замахал он лапами. «Подожди, вырастет Машенька». «Ты сам говорил, времечко летит спора, а Машенька растет не скоро». «Не дойдешь ты. Ногу сначала вылечить надо». Никто из них не хотел сказать то, о чем даже не хотелось думать. Солнце опускалось все ниже и ниже, а чувство беды все ближе и ближе. Ночью каждый в свою нору прячется, а козленка куда девать? И тогда козленок сам сказал вслух то, что каждый пытался скрыть от самого себя. «Я что с вами, что без вас, все равно пропаду, а вы без меня, может, еще и спасетесь». «От волков, может, и спасемся», — проворчал бобренок, — «но если ты вот так уйдешь, нас раньше волков всяких своя же совесть замучает». «Эх, лес не выдаст, волк не съест», — крикнул ежик, — «никуда мы тебя не пустим, козленок, пропадать так вместе. Иди вперед, бобренок, сейчас твоя очередь». «Ну, моя так моя». У бобренка словно камень с души свалился. «Везет бобренку, всегда ему везет», — засмеялся заяц. «Почему это мне везет?» — обиделся бобренок. «А потому что нет ничего приятнее», — весело ответил ему заяц, — «чем идти впереди всех, когда уходишь подальше от опасного места». Бобренок поднял высоко над головой зеленую веточку, и они с песней снова зашагали по своему тревожному лесу. «Если жизнь меня забудет в этой песенке лесной, попрощается со мной все, что было, есть и будет. Вьется по лесу тропинка, как сплетенных два кольца. Эта песня, как картинка, без начала и конца. Без начала, без начала, но зато и без конца. Что убудет, то прибудет. В этой песенке лесной снова встретится весной все, что было, есть и будет. Вьется по лесу тропинка, как сплетенных два кольца. Эта песня, как картинка, без начала и конца. Без начала, без начала, но зато и без конца». «Подождите», — робко обратился к друзьям козленок. «Пожалуйста». Все остановились, и бобренок спросил, что случилось. «Извините, можно я немножечко отдохну? Совсем немного, чуть-чуть. Без одной ноги очень трудно идти». «Да уж», — вздохнул заяц, — «на трех ногах не больно ты разбежишься». «Лечить ему надо ногу», — сказал еж. «А как лечить-то чем?» — тревожился бобренок. «Травку поесть волшебную». «Травка тут не поможет, ему перевязку надо». «А ты умеешь?» — спросил заяц бобренка. «Нет, а ты?» «И я нет». «Если я доживу до того дня, когда Машенька меня найдет...» «Долго тебе, козленок, жить придется?» — прикинул в уме бобренок. «Ох, как долго!» «Ничего, он потерпит», — засмеялся заяц, и все засмеялись. «Бывает, что смех лечит волшебнее всех волшебных трав. Смех сделал их легче. С души свалилась самая тяжелая тяжесть — страх». Они еще долго смеялись, потому что им очень хотелось смеяться. А легкому зверьку что снег, что трава, его никто не догонит. «Все», — приободрился козленок. «Отдохнул я. Пошли дальше». Но только они было двинулись в путь, как вдруг впереди взлетел вверх красный листочек, а бобренок внезапно исчез, как сквозь землю провалился. Все замерли. «Бобренок, ты где?» — шепотом спросил заяц. Все прислушались, но никто не откликнулся. Только листья прошуршали где-то невнятно. — Бобренок, где ты? Откликнись! — еще громче спросил ежик. И тут появился медведь, который тащил за собой на веревке упирающегося бобренка. Все бросились в рассыпную. — Здесь он, здесь ваш бобренок! — весело похвастался медведь и расхохотался. — Это у нас в цирке такой номер у клоуна был. Он на конце веревки петлю делал, вот такую, положит эту петлю на арену и ждет, когда второй клоун выйдет. Только тот выйдет, ножкой в петлю ступит, а первый-то клоун как раз веревочку-то и дернет. Ну, публика смеется, особливо дети хохочут, в ладошки хлопают. А я вам так скажу, в лесу, конечно, не в цирке, здесь простор. Когда деревья от ветра скрипят, да ветками шумят, ухо радуется. Речка на перекатах звенит, через уши прям в сердце мед вливается. А все ж таки нет на свете слаще музыки, чем когда дети в ладошки хлопают. Привязал медведь к дереву бобренка и тихо так... Лихо, извиняюсь. После ладошек детишек. Одна ошибочка там. Привязал медведь к дереву бобренка и лихо так, что было силой, в бубен ударил. Вид у него был по лесным понятиям чучело гороховое, а по нашим — артист. Ну, право дело, артист. Шляпка на нем была зеленая, с желтой лентой и синими цветами. Красные ленты при взмахе, как в переплясе. С белыми спорили, переплетались. Сапожище напялил на себя с разорванными голенищами, да зато с маленькими звенящими шпорами, а поясницу свою украсил черным блестящим шелком. Один конец пояса перед выступлением он закреплял за два сучка на сосне или березе, а с другого конца начинал вертеться вокруг своей оси до тех пор, пока весь шелк на брюхо свое не намотает. — Больно мне, больно тебе, говорят. — Ничего, ради искусства потерпишь. — Какое ты имеешь право меня к дереву привязывать? — Не имеешь права, — издалека крикнул заяц. — Не имеешь, — высунулся ежик. — Раз привязываю, значит, имею. — Да кто ты такой, чтобы права себе присваивать? — возмутился бобренок. — Сначала я тебе скажу, кто ты, — расхохотался медведь. — Ты есть рыба лохматая, вот кто ты. — А сказать тебе, кто я такой? — Я есть цирковой артист, медведь Михаил Потапыч.